Глава 23. Когда она выходила из библиотеки Анны Амалий, за стойкой сидела незнакомая Эмили пожилая женщина. Выходит, у бабушки Розы наконец появилась помощница? В городе, однако, все было по-прежнему. Может, где-то в мире началась война или вулкан уничтожил поселение? Может, какой-то писатель создал шедевр на века или чья-то команда выиграла чемпионат мира? Для Эмили это было совершенно неважно. Внутренняя невозмутимость успокаивала девочку, дарила ей чувство стабильности. И все же сопутствующая невозмутимость и безразличие немного пугала. Два человека, которых она любила больше всех на свете, должны были снова оказаться рядом с ней. При этой мысли у Эмили возникло ощущение, что было бы куда уместнее, если бы улицы города озаряли фейерверки и освещали праздничные гирлянды и яркие фонарики. Увидев перед собой дом бабушки и дедушки в неизменном виде, Эмили испытала облегчение. Только палисадник выглядел более ухоженным, на клумбах распустились цветы, деревья были подрезаны, а газон недавно подстрижен. Когда она вставила ключ в замочную скважину, оказалось, что он не подходит. Она попробовала еще раз. Бывало, ключ заедал. Только потом Эмили заметила, что замок выглядит иначе, более современный, и что у нее на поясе висит еще один ключ, который она видела впервые. Немного успокоившись, она нажала кнопку звонка. Спустя несколько мгновений бабушка Роза открыла дверь и очень обрадовалась, увидев внучку. На ней была одежда совершенно обычной бабушки. Аккуратная, гармоничная по цвету и неброская. Из-за этого бабушка Роза выглядела совсем чужой. «Какой сюрприз! Проходи! Чему мы обязаны такой честью?» «Сюрприз? Почему это?» «Ну же, проходи скорее!» Бабушка широко распахнула дверь перед Эмили. «Скажи, а ты разве сегодня не на дежурстве в библиотеке Анны Амалий?» Бабушка Роза рассмеялась. «Я не работаю в библиотеке уже много лет, ты же знаешь». «Почему же? Тебе ведь нравится. Всегда нравилось там?» «Да, так и было. Я разве никогда раньше не рассказывала? Иногда сама себе удивляюсь. Так вот, когда твои родители стали руководителями, они сказали мне: «Роза, тебе больше нет необходимости работать. Мы будем оплачивать жилье». Это было очень заботливо с их стороны». Она кивнула, будто подтверждая свои же слова. «Проходи на кухню. Хочешь чего-нибудь попить?» «Уверена, Мартин будет ужасно рад тебя видеть. Он любит рассказывать о тех временах, когда ты бывала у нас почаще. Черчилль и Кампина, конечно, тоже будут счастливы наконец с тобой пообниматься». Бабушка Роза говорила медленнее, чем обычно, и ходила не так бодро, как в библиотеке. Дедушка Мартин сидел за кухонным столом и читал газету, а Кампина свернулся калачиком у него на коленях. Когда она вошла, он опустил газету и посмотрел на Эмили, словно не узнал ее. «К нам приехала Эмили». «О, Эмили, я так рад! Ты давно у нас не была. Показать тебе нашу новую машину». Бабушка Роза рассмеялась. «У нас вот уже 30 лет одна и та же ржавая развалюха. Наша Гертруда, Мартин». Эмили тяжело дышала. «Мне нужно? Я скоро вернусь». Ей нужно было перевести дух, желательно сидя на своей кровати и чтобы Клауд был рядом. «Клауд, ведь он по-прежнему существует в этой реальности». Девочку охватил сильнейший страх. Она быстро взбежала по лестнице, распахнула дверь в свою комнату и оказалась в швейной мастерской Розы. Не было ни ее кровати, ни гардероба, ни постеров на стенах, ни письменного стола, ни Клауда. «Где Клауд?» — громко крича, она выбежала на лестницу. «Где Клауд?» — слезы текли у нее из глаз. В коридоре появилась бабушка Роза. «Ты о чем? Он у тебя дома, как и всегда. Ты нехорошо себя чувствуешь, малышка? Выглядишь неважно, лучше присядь». Эмили опустилась на одну из ступенек. Когда бабушка поднялась к ней, она потрогала ее лоб. «Температуры точно нет», — бабушка пощупала пульс. «Но сердце прямо колотится». «Как крылья Клауда, когда он летит мне навстречу», — подумала Эмили и разрыдалась еще сильнее. «Хочешь, я отвезу тебя домой? «Да», — ответила Эмили пересохшими губами. «Пожалуйста». Этот мир был в таком хаосе, что все внутри нее противилось его новой версии. «Мама и папа дома?» Бабушка Роза посмотрела на старые дедушкины часы в прихожей. «Вообще-то они должны быть в такое время дома, если у них нет никакой срочной встречи на стройке. Ну, увидим. Если что, запасной ключ у меня есть». Девочка подошла к дедушке Мартину, который по-прежнему сидел на кухне. Он поднял глаза от своей газеты и посмотрел на нее так, словно увидел сегодня впервые. «Эмили, откуда ты здесь? Неужели ты снова подросла?» Она обхватила деда за шею. «Я люблю тебя». «Я тебя тоже люблю очень сильно». Она посмотрела на бабушку. «И тебя тоже, бабушка». «Мы тоже тебя любим, малышка. Ты уверена, что не хочешь перекусить или выпить горячего шоколада перед тем, как ехать?» «Я хочу скорее домой». «Иначе мое сердце разорвется», — подумала Эмили. «Но лучше так не говорить бабушке с дедушкой. Не то они весь день будут переживать. А в их возрасте люди без того прекрасно это умеют».